64-й псалом я прочитаю, 5 стих. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтоб он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». Братья и сестры, я наше внимание для рассуждения хочу сосредоточить на последней фразе. «Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». Очень приятно видеть воскресенье, когда народ идет на служение. Ну, у вас едет, поэтому это не так сильно заметно. А вот там, в других странах, там народ идет. Идут в косыночках, очень красиво, с большим количеством детей, и сразу видно, где идут верующие. Почему они идут? Друзья, потому что сердце их влечет в общение. Они идут, чтобы насыщаться благами дома Божьего. Совсем не случайно Давид сопоставляет благо дома Господня, употребление их как бы с насыщением, как будто побыл в собрании и хорошо поел. Вот, не буквально, конечно. Я когда был маленький, я в собрание не очень любил ходить. Меня родители заставляли, но так вот я иногда старался так чуть-чуть уклониться. Хотя плохо получалось. У меня был строгий отец, он очень строго нас держал, что мы в воскресенье должны быть в собрании. Но два раза в году я любил ходить на собрание. Это праздник жатвы и Рождество. Почему любил на эти два дня? Потому что в этот день нас там кормили. На праздник жатвы кто что умел. У нас не было такого, чтобы централизованно приготовить там обед обильный. А кто что смог принести? Кто-то рыбу жареную, кто-то курицу. И вот так вот каждый понемножку. И получался очень обильный, разнообразный стол. Нас все время мама кормила борщом. Мне кажется, что всю жизнь я ел борщ. И поэтому я борщ не любил. А здесь было все. И поэтому праздник жатвы я любил. А мне кажется, дети тоже любят праздник жатвы. Вот. А еще Рождество. А почему Рождество? Кто скажет, почему я любил Рождество? Потому что на Рождество давали подарки. И тоже я любил. Хотя очень много, ну так, чуть-чуть. А все-таки там было и яблоко, и орехи, вот и мандаринка, и печенье немножко. И поэтому Рождество тоже у меня был любимый день. И вы знаете, друзья, я, конечно, не хочу, чтобы наши дети любили только праздник жатвы. А я хочу, чтобы и дети, и мы с вами любили каждый раз идти в церковь, потому что мы можем там насыщаться благами дома Господнего. Братья и сестры, что же это за благо, которыми мы можем насыщаться в Доме Божьем? Что же это за благо? Ну вот, например, сегодня собралось, даже вечернее собрание, много народу собралось, а утром, может, было даже еще больше, а может быть, так же. Значит, что-то нас сюда привлекло. Друзья, и вот я на некоторые блага я хочу обратить наше внимание. Прочитаю Псалом 132, песнь восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Братья и сестры, первое благо я хочу обратить, вот так вот бы я сформулировал, это общение. И даже, знаете, обычно мы концентрируем внимание общение с Богом. А я даже здесь чуть-чуть не совсем так. А в Доме Божьем мы имеем общение и с людьми, и с народом Божьим. То есть нас влечет к Церкви Божией, чтобы увидеть лица братьев и сестер. Хотя кто-то может сказать, это совсем нехорошо. Нас должно влечь в церковь, чтобы там Слово Божье послушать. И я считаю, конечно, все на своем месте. Но я просто сейчас хотел бы, друзья, говорить о том, о чем мы меньше говорим. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Друзья, апостол Павел говорит такие слова. «Братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой. Вы знаете, так вот думая, кажется, такие слова и сочинить тяжело. Как будто поэт, апостол Павел пишет: «Братья мои, возлюбленные и вожделенные», то есть желанные. То есть к этим братьям тянется его сердце, стремится душа апостола Павла, чтобы увидеть лица братьев вожделенных и возлюбленных. Братья и сестры, в 26-м псалме так написано: «Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Одного просил Давид. Кажется, друзья, вот, ну, как будто в жизни Давида это было самое важное, чтобы посещать храм Божий, как будто у него других желаний и нужд нету. Да, друзья, я думаю, что Давид настолько любил посещать дом Божий, что говорит: «Я одного просил, и того только искал, чтобы посещать храм во все дни жизни его». Вы знаете, друзья, вот так вот в наших церквях иногда бывает много старичков, которые больные. Вот в одной церкви не очень большой, брат говорит: «Мне надо посещать старичков с хлебопреломлением». Я говорю: «А сколько их у вас?» Говорит: «26 человек». 26 человек. Это люди, которые лежат парализованные, которые совсем не посещают церковь. Друзья, а Давид заранее беспокоился, чтобы не наступил в его жизни такой момент, когда он не сможет посещать храм. Он очень любил посещать собрания. Друзья, вот это моя мысль о том, как мы посещаем собрания. Написано: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». А я возрадовался, когда мне сказали, или не возрадовался, что я пойду сегодня в дом Господень? Бывает, дети не очень радуются. Как мы с вами, братья и сестры, радуемся очень, когда мы идем в дом Господень. Какое у нас настроение? Я знаю верующих, которые в любой день, когда это день собрания, для них это как праздник. Знаю одного брата, который за 25 лет не пропустил ни одно собрание. За 25 лет. И вы знаете, и Бог давал и силы, и здоровье, и успех посылал, что этот человек, видимо, он очень любил посещать Дом Божий, любил братьев и сестер, любил общение. Бывает, когда собрание заканчивается, и после собрания верующие не хотят расходиться. И долго еще так вот они между собой как-то, пока пресвитер уже вот начинает немножечко их выдворять из дома молитвы или свет выключает. Как вот у нас диакон говорит: «Простите меня, что я выключаю свет, когда вы не хотите уходить». Братья и сестры, вроде это не очень хорошо, а я думаю, да это неплохо, когда сердце наше тянется в общение с народом Божьим. Хуже, когда не тянется. Хуже, когда человек начинает уклоняться от собрания. Я помню одну старушку, которая перестала ходить в собрание. И смотришь, уже месяц, два, три месяца не ходит. Ну, решили ее посетить. Поехали мы с братом. Посетили, хлебопреломление взяли, беседуем: «Сестра, ну что такое, вот вас уже три месяца в собрании нету». «Ой, братья, ноги у меня больные, в коленках пухнут, и ступни болят, я уже старая, уже не могу ходить на собрание». А живет она далеченько, все-таки на автобусе надо ехать, ну минут 15 автобус едет. Ну хорошо, мы так с пониманием отнеслись, вот пожалкували за сестру, помолились вместе с ней, хлебопреломление совершили. Но потом я говорю: «Ну, Ивановна, покажите, как вы живете, вот здесь ваше хозяйство, все». Выходим во двор, она показывает, ей так приятно показать свой сарайчик, погреб. Вот в огород пошли, а огород у нее большой, 70 соток. И я смотрю, огород такой ухоженный-ухоженный, все рядочки, все выполнено. На удивление, я смотрю: «Ари Ивановна, какой у вас чистый огород, кто ж это вам тут так все обрабатывает?» Она говорит: «Братья, сама, как с утра проснусь, так и тяпаю до самого вечера». А я-то думаю: а как же собрание? Значит, с утра до вечера можно тяпать, а в собрание сердце уже и не влечет. Я думаю, друзья, это признак того, что любовь ослабевает. ослабевает к церкви, ослабевает к народу Божию. И тогда у нас масса будет дел. Кому-то машину надо в мастерскую погнать или как что-нибудь поремонтировать. У кого-то уборка в доме, у кого-то ребенок маленький. И если я не хочу пойти на собрание, я всегда для этого найду причину. Братья и сестры, а все-таки хорошо, когда у нас есть только братьев и сестер. Когда, если у меня в сердце проблема, кто-то может меня утешить. Кто-то может ободрить, у меня какие-то трудности. Вот так смотришь, поговорили, и уже улыбаться человек начинает. В одной христианской песне такие слова: «Я найду утешение только в братском общении, где любовь лишь святая, где царит чистота». Братья и сестры, в первом послании Иоанна, в 1 главе 7 стихом, там так написано: «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Обратите внимание, если я говорю, что я хожу во свете, а общения с народом Божьим не имею. Скажите, я правду говорю, что я хожу во свете? Неправду. Я был в одной церкви, и вот ко мне подошел один человек и говорит: «Я хочу с вами побеседовать», а он уже старый. «Ну, давайте побеседуем охотно». Вот, мы сели в машину и сидим, с ним беседуем. Ну, он представился. Я говорю: «А в какой вы церкви членом числитесь?» А он говорит: «В Христовой церкви». Ну, я говорю: «Это очень хорошо, что вы член Христовой церкви. А в поместной церкви вы где числитесь?» Он говорит: «А в поместной церкви не обязательно. Важно быть в Христовой церкви. Я, говорит, никуда не посещаю. Я только с Христом имею общение». Вы знаете, а я попытался выяснить, он говорит: «А у меня не этот вопрос. Я с вами хотел на книгу Откровения поговорить». Я говорю: «Нет, вы знаете, на книгу Откровения с вами не буду беседовать. Давайте сначала определимся, чтобы вы были где-то членом церкви поместной». «Нет». А потом выяснилось, оказывается, он лжепророк. Статьи в газеты пишет, в журналы, ересь всякую распространяет. А в церкви не значится нигде. Братья и сестры не любят. И с Богом, говорит, общаюсь, а с братьями и сестрами не общаюсь. Друзья, это заблуждение. Я знаю, что в вашем городе тоже такие есть верующие, которые членом поместной церкви не являются, должны являться. Должны являться. Надо постараться, чтобы определиться. Как мы поем псалом: «Нести все тяжести труда и крест ее скорбей». И молиться, чтобы Господь помог нам решить этот вопрос. Братья и сестры, вот был такой народ, было местечко, называлось Лаис. И там жил один народ. И вот когда сыны Дановы искали себе удел, они пришли на это место и увидели разведчики, соглядатаи у них были. И они увидели этот народ, который живет отдельно. И тех, написано, и обеспечен. И вот они решили, чтобы это место занять. Пришли с оружием, перебили этот народ и заняли себе этот удел. Братья и сестры, и вот в книге Судей так написано. Почему истребили этот народ? Потому что он жил отдельно и ни с кем не имел дела. Ни с кем не имел дела. И некому было им помочь. Братья и сестры, если я не буду нигде членом церкви и буду жить, ну, как бы отдельно, в своем мирке, это будет очень плохо, потому что дьявол постарается найти дорожку, вот, чтобы как-то свить гнездо, ну, скажем, или в моей семье, или в моем сердце. И некому будет мне помочь. Это очень хорошо, когда дети Божьи соединены в церкви Божией и в поместной церкви тоже, где мы можем разделять радости и скорби, и печали, и где мы можем вместе помолиться о наших трудностях, о наших проблемах. Братья и сестры, вот когда в Абхазии случилась война, и там совсем не было транспорта никакого, и вот пришлось посетить мне одну местность, где верующие все-таки собирались на собрание. Это город Гагра. Может быть, кто-то знаком вот с географией Абхазии. В городе Гагры. И собрались верующие на собрание. Прошло хорошее собрание. И потом мы просто сидели и беседовали. Я спрашиваю: «Ну вот у вас транспорта нету, как вы добираетесь?» Говорят: «Пешком». «А если далеко?» все равно пешком. И тут две старушки или три сидят и говорят, а мы идем пешком 23 километра. Это из поселка Пицунда, город Гагры. Пешком 23 километра. Говорят, в 3 часа ночи выходим, как раз к 10 утра пришли. В собрании побыли и сразу пошли назад. Еще 23 километра покушали и потом еще 23 километра. И так каждое воскресенье. Среди недели, конечно, не ходят. Братья и сестры, что влечет их сердце? Насытимся благами дома твоего. Они любят общение, стараются быть в общении. Это тоже благо дома Господнего. Братья и сестры, вот мы на Пасху, я у вас когда приехал, не на Пасху, а третье воскресенье было после Пасхи, я читал место Писания, когда ученики были на море Тивериадском. И вот мы обращали внимание на такое слово «были вместе». Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и там еще двое других учеников его, и сыновья Зеведеева, были вместе. Мне очень нравятся эти слова «были вместе», братья и сестры. Вот чтобы мы с вами постарались быть вместе почаще. Немножечко печалится мое сердце, что среди недели посещает меньше народу. Кто-то среди недели посещать не любит. Любит посещать только в воскресенье. А некоторые верующие посещают и среди недели, и никогда не пропускают. Есть христиане, их называют воскресные христиане, только в воскресенье. А как один брат рассказывал, говорит, один старичок говорит, что не приду на собрание, все, Христос воскрес поют. А он на Пасху приходит, и один и тот же псалом и слышит, Христос воскрес. Друзья, возможно, это аллегория или притча. Но пусть с нами не будет по такой притче, а чтобы сердце наше тянулось в общение с народом Божьим. И это будет очень хорошо. Это нормальная христианская жизнь. Это благо для дома, для христианина. Это счастье, которое мы испытываем в общении со святыми. Братья и сестры, я прочитаю еще один текст Священного Писания. Это следующее благо Дома Господня. Первое послание Коринфянам, 14 глава. 26 стих я прочитаю. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Друзья, второе благо Дома Господня – это назидание. Когда мы приходим сюда, мы намерены получить назидание для себя. И назидание – это не только проповедь. Есть верующие, которые готовы слушать только проповедь. А если кто-то рассказывает стихотворение, или поют, или детки поют, то это уже как будто и не для нас. Братья и сестры, написано «все сие да будет к назиданию». Не только откровение, но и псалом. И еще то, что здесь происходит, то, что мы говорим, это все да будет к назиданию. В другом тексте Писания написано, что даже молитва наша, она должна быть, которая вслух, она тоже должна быть в назидание. Братья и сестры, это очень важно. Давид пишет, «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». В нашей жизни бывают обстоятельства, когда мы не знаем, как поступить. Я не знаю, какое принять решение. И я томлюсь, я ищу ответ, я ищу помощи. И бывает, придешь на собрание, и если внимательно слушаешь не только проповеди, но стихи и пение, то здесь на собрании с нами разговаривает Бог. Одна сестра после собрания подходит ко мне и говорит, брат Коля, такое чудо Бог сегодня совершил. Я говорю, какое же чудо? Она говорит, вы знаете, у меня было столько вопросов. Я сегодня запланировала после собрания с вами остаться, чтобы побеседовать, чтобы получить ответ на многие вопросы. Но Бог в проповедях все мне ответил. Я теперь знаю, что мне делать. Братья и сестры, и такое действительно бывает. И у меня такое бывало, что я не знаю, как поступить. Но я прихожу в собрание, и Бог через проповедь открывает, что мне нужно делать. Я как-то был в Сибири, и в воскресенье собрание утром и вечером, а потом понедельник, еще одно собрание было там с семейными. И вот подходят ко мне брат и сестра молоденькие, муж и жена. И они захотели немножко побеседовать. И вот они такую вещь интересную рассказали. Они говорят, я чуть-чуть поясню, друзья, когда была проповедь в воскресенье вечером, то я в проповеди привел такой пример. Я говорю, братья и сестры, вот как мы должны поступать? Проповедь была об уступчивости. Как мы должны поступать? Вот если, например, вы утром завтра просыпаетесь, а видите, что ваш сосед забор передвинул на 50 сантиметров в вашу сторону, межу. Как бы мы поступить должны, как христиане? В суд заявить или еще как-то? Друзья, ну по содержанию проповеди было понятно, как надо бы поступить в этом случае. И вы знаете, они ко мне подходят и говорят, брат Коля, мы вчера утром проснулись, а сосед в течение ночи передвинул забор на 50 сантиметров в нашу сторону. И мне муж говорит, надо подать на него в суд. А я ему говорю, слушай, а грехом не будет, давай лучше помолимся и у братьев спросим. А во время собрания я ей говорю, на 50 сантиметров, и они так удивляются, говорят, как раз на 50 сантиметров, вы нам точно ответили, как мы должны поступить. А я и думаю, друзья, я же не планировал ни пример, ни 50 сантиметров. Мне в голову на ходу пришла эта мысль во время проповеди. Я рассказал, оказывается, Бог им посоветовал. Бог посоветовал. Братья и сестры, это чудо Божье, что мы имеем церковь, что мы имеем Дом Божий, и мы приходим сюда с разными вопросами. И Бог Духом Святым нам отвечает. Как это было в дни Иоанна Крестителя. К нему приходили воины и говорили, что нам делать. И приходили мытари и спрашивали, а нам что делать. И разные люди приходили, а нам что делать. Братья и сестры, и сегодня люди в поиске, они не знают, что делать. Они не знают, что делать. И когда они приходят на собрание, и Бог Духом Святым отвечает, отвечает. Братья и сестры, в дни Ездры и Неемии был такой случай, когда написано, как один человек собрался народ перед водяными воротами и принесли книгу закона и дали ее священнику Ездре. И кто-то помост сделал. И когда Ездра открыл книгу закона, весь народ встал и слушали книгу закона стоя. Священник Ездра читал от рассвета до полудня, и народ Божий слушал, слушал слова Божии. И вы знаете, я удивляюсь, и никто, наверное, не роптал, почему мы стоя слушаем. Мне очень нравится, что вот у вас скамеечки мягкие, очень удобно, и в наших домах молитвы тоже так бывает, и мы сидя слушаем, и нам нравится. Но знаете, друзья, если бы наше собрание затянулось, ну, скажем, часов на 5-6, да? Я думаю, мы бы стали поглядывать на часы и на дверь. И удивлялись бы, как это наши братья длинно проповедуют. А тогда около 6 часов, а может быть больше, народ слушал, и, наверное, никто не спешил. Такая жажда была слушать Слово Божье. Я помню, ехал на поезде и беседовал с одной старой женщиной. У нас получилась очень хорошая беседа, она была неверующая, и вот сердце ее потянулось к Слову Божию. И когда она выходила, так мы уже попрощались, я у нее взял адрес. И когда приехал домой, я ей отправил Библию, посылку собрал и отправил Библию крупным шрифтом. Через полгода я получил от нее письмо, но это уже было не первое письмо. Она говорит, Николай, я получила Библию, и мы эту Библию читаем каждый вечер. Собирается народ, ко мне приходят соседи, в моей комнате представляет полный дом людей. Мы Библию читаем, Библию читаем. Братья и сестры, это благо Дома Господнего. Однажды апостол Павел в Троаде, написано, продолжил слово до полуночи. И там был один мальчик, звали его Евтих, который сидел на подоконнике и заснул. Братья и сестры, почему он заснул? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, потому что он был мальчик. Во-вторых, потому что апостол Павел затянул проповедь до полуночи. Они с вечера собрались и до полуночи. И мальчик не выдержал и заснул. И он упал с 3-го этажа, и думали, что он умер. Но когда спустились, подняли мальчика, пришел мальчик в себя, и его снова в горницу. Вот. А потом апостол Павел опять слово продолжил. Братья и сестры, мне кажется, ну хватит же уже, надо бы уже закончить, мальчик же заснул и упал, надо расходиться. Написано, и продолжил слово Божие до рассвета. До рассвета. И народ сидел и слушал. Мне думается, что у нас такой жажды уже нету к Слову Божию. Когда мы приходим в собрание, и Бог Духом Святым приготовляет нам здесь духовную пищу, чтобы слушать. Если бы у нас была такая жажда, братья и сестры, я хочу еще одно благо Дома Господнего прочитать. Это ответ на молитву. Ответы на молитву. Когда мы приходим сюда, и мы здесь молимся. И мы здесь молимся. Друзья, и я замечаю, что Бог очень часто отвечает на молитву именно когда мы молимся в церкви. Да, Бог отвечает, когда мы и дома молимся. Но помолиться в Доме Божьем, это, я представляю, имеет особое значение. У одной женщины не было детей. Она очень плакала по этому поводу, потому что была соперница, которая ее притесняла, угнетала ее. И от этого она плакала очень. Эту женщину звали Анна. И вот однажды она пришла в храм и молилась. Она склонила колени и молилась. Она молилась: «Господи, если Ты дашь мне ребенка мужеского пола, то я отдам его на все дни жизни Тебе служить». Ее немножко обидел священник своим непониманием. Но когда она пошла домой, друзья, на сердце у нее было спокойно. Даже написано, она пошла домой и больше не плакала. Я думаю, что до этого она, возможно, в храме не молилась, и она много плакала. Теперь она не плакала, она успокоилась. И Бог дал ей беременность, она зачала и родила мальчика. И мальчика назвали Самуил. Это был хороший мальчик. Он был очень послушный, и с детских лет он тоже жил в храме и служил Господу в храме, маленький мальчик. Я здесь параллельно мысль, что даже маленькие мальчики и девочки, они тоже могут служить Богу. Вот, например, вы помните, когда было много народу, и у одного мальчика было 5 хлебов и 2 рыбы. Как вы помните, дети, куда он их дел? 5 хлебов и 2 рыбы, а? Он их отдал апостолам, а Иисус Христос помолился и преломил, и всех накормил. Маленькие дети тоже могут служить Богу в храме. Я сегодня был на одном собрании, и вот там выходит маленькая-маленькая девочка. Мне показалось, что ей, наверное, всего 3 годика, и стишок рассказала. И очень понравилось, и мне, и всем понравилось, что маленькая девочка, она стишки рассказывает. Это очень хорошо, как мальчик Самуил. Как мальчик Самуил. Братья и сестры, когда у царя Иосафата возникла большая проблема, многие цари пошли на него войной, аммонитяне, моавитяне и жители горы Сеира. Иосафат очень сильно испугался, ему стало страшно, потому что у него было мало воинов, у него было мало колесниц и оружия, а этих врагов было видимо-невидимо до самого горизонта. И он собрал верующих. Они пришли в храм вместе с детьми своими и молились. И они говорили Господу: «Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». И Бог их услышал. И Бог оказал им помощь. И враги были разбиты, а со стороны Иосафата никто не погиб, потому что возник конфликт между чужими воинами. Они начали истреблять друг друга и, по сути дела, истребили друг друга. Братья и сестры, когда мы приходим в церковь, и мы здесь молимся, и мы молимся, то Бог часто отвечает на наши молитвы. Особенно, если мы молимся вслух. Есть верующие, которые вслух никогда не молятся. А что это значит, друзья? Вот если я вслух помолюсь, а вы все скажете «Аминь», это же лучше, чем если я про себя помолюсь. Если я вслух помолился, это одинаково, как будто вы все помолились вместе со мной. И Бог на такую молитву скорее отвечает. Если я «Аминь» сказал вслух, и вы все сказали вслух «Аминь». Потому что «Аминь» означает «Истинно так». Истинно так. Друзья, я бы советовал тем, которые вслух не молятся, надо стараться молиться вслух. Один раз на празднике жатвы в доме молитвы, где не помещалось, было так много народу, и во дворе стояли, и возле окон стояли, окна все подкрывали. Одна старушка хотела помолиться. И вот она там стояла на улице, она начала молиться вслух, а ее кто-то перебил. Она к дверям прошла. У дверей начала молиться вслух, ее кто-то перебил. Она до кафедры прошла, стала возле меня, возле кафедры, и начала молиться вслух, и все равно вслух помолилась. Ну, кажется, ну так же нельзя во время молитвы ходить по дому молитвы. Друзья, у нее желание было вслух помолиться, и получилось. Одна женщина неверующая, врач по специальности, она побыла у нас на собрании, а потом она своей подруге делилась, а подруга мне рассказала. Она говорит: «Ты знаешь, мне у них так понравилось. Они там друг за друга молятся в конце, нужды свои высказывают, а пастор за всех молится. Мне, говорит, так у них понравилось, они переживают друг за друга». Братья и сестры, это очень хорошо, когда мы можем прийти сюда, помолиться, и Господь услышит и пошлет ответ на мою молитву. Братья и сестры, последнее благо дома Господнего – это милость и прощение. Милость и прощение. Когда был построен Иерусалимский храм, и Соломон молился об этом храме, поднял руки к небу и молился, длинная-длинная была молитва. И он молился примерно так: «Отче Небесный, если кто из сынов Израилевых согрешит и придет в храм и помолится тебе, и скажет: прости, Господи, то ты услышь эту молитву с места обитания твоего и прости грех этому человеку. И если согрешит народ и придут в храм и помолятся, то ты услышь и прости. И если согрешит народ и война получится, и в плен возьмут, и они будут находиться в плену, и в сторону храма будут молиться и покаяться, то ты услышь и прости». Братья и сестры, мне нравятся в Библии два человека. Один человек хороший, а другой не очень хороший. Обычно в понимании верующих. Это фарисей и мытарь. Мне нравится то, что они оба пришли в храм помолиться. И даже фарисей. Но то, что он пришел в храм помолиться, все-таки это неплохо. Плохо было только то, что он не покаялся. Мне больше нравится мытарь, который пришел в храм не просто помолиться, он пришел в храм, и в храме он покаялся. Он только сказал: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». И Бог услышал и простил, потому что написано, что он пошел более оправданный, чем первый. Дорогие братья и сестры, уже прошло много лет с тех пор, когда я тоже пришел в Дом Божий и вышел вот сюда, на это место, встал на колени и сказал: «Господь, прости меня, грешника». И Господь меня простил. Братья и сестры, я не хочу сказать, что если кто-то кается дома, то Бог не слышит. Я не хочу сказать, что Бог не простит, если кто-то дома кается. Но все-таки молитва покаяния грешника в первый раз, она происходит в Доме Божьем. И это благо, и это благо. Я сегодня был утром на одном собрании, и вот одна девочка выходит, плачет, плачет, так сокрушенно, встала на колени и так сокрушенно раскаялась, а потом пошла, встала на место, слезы вытирает и улыбается. А чего она улыбается? Плакала 5 минут назад, а сейчас улыбается. Братья и сестры, потому что Бог ей простил, потому что Он такой чудный, любит прощать, как написано в книге пророка Михея. Он любит миловать и любит прощать. Дорогие братья и сестры, в послании к евреям автор пишет такие слова: «Не оставляйте собрания своего, как есть у некоторых обычай». Мы с вами поговорили о благах Дома Господнего, которыми мы можем насыщаться. Это общение со святыми, это назидание, это ответы на наши молитвы, это милость и прощение от нашего Господа. хорошо, если мы будем любить церковь, если мы будем любить собрание, если мы будем питаться этими благами. Конечно, друзья, их больше. Я взял только 4, потому что мы имеем ограничения во времени. Этих благ больше. Этих благ больше. И я хотел бы, друзья, чтобы мы сейчас проверили, а у меня какой обычай? Как есть у некоторых обычай. Оказывается, и 2000 лет назад были люди, у которых был обычай пропускать собрания. Я думаю, что у нас обычай в воскресенье ходить в собрание. Братья и сестры, а какой у нас обычай во вторник? А какой у нас обычай в пятницу? Или это обычай посещать собрание, или это обычай оставлять собрание? Один неверующий человек своему соседу верующему говорит: «Слушай, тебе как будто больше нечем заниматься. Ты все время в церковь ходишь. У тебя что, работы нету, что ли?» Братья и сестры, люди нас не понимают, что мы много времени уделяем чтению Библии, что мы много времени уделяем собрания идем, а воскресный день – это вообще день служения Господу Богу. Люди в воскресенье в России и на Украине идут на рынки, идут как на парад все равно. Даже некоторые, я знаю, без денег идут, ходят по рынку, смотрят на всякие красивые игрушки, на красивую одежду, купить не могут, но все равно идут на рынок. Братья и сестры, а мы с вами в церковь идем. И это очень хорошо, даже если нас мир не понимает. Один брат на Урале рассказал такую историю. Говорит, был у них один старичок, верующий. Он был очень бедный старичок и одинокий. У него в доме ничего не было, только там стол, железная кровать, ну, беднота такая большая. И он исправно посещал собрания, молился, был искренний и богобоязненный брат. И вот однажды, когда он был в воскресенье на собрание, в его жилище залезли воры. Залезли воры. И вот все они там перерыли и ушли. Брат собрания приходит, дверь открыта. Зашел, смотрит, все переворошено. Подходит к столу, а на столе записка. «Дед, разве можно так жить?» И 25 рублей лежит. Вы знаете, друзья, а я так вот слушаю этот рассказ и думаю, а правда ведь? Люди на нас смотрят и думают, разве можно так жить? Как будто Бог и никто больше. Друзья, пусть бы оно в нашей жизни так и было. Что вот так бы мы и жили. Ведь и обратная сторона может быть, когда христианин ведет неправильную жизнь, ему тоже можно сказать, брат, разве можно так жить? Пусть Господь благословит нас и поможет нам, чтобы в свете Его Слова, с помощью Духа Святого проверить, какое мое отношение к церкви. Завтра будет понедельник, завтра будет собрание. Покажи завтра, какой у тебя обычай. Какой у тебя обычай? И послезавтра. Друзья, сейчас собрания у нас проходят каждый день. Каждый день. И я радуюсь. Я вижу одни и те же лица. И думаю, какие хорошие люди. Какие хорошие люди. Я думаю, что я обязательно домой приеду и скажу, там очень много хороших верующих, которые целый месяц, каждый день ходили на собрания и по 3 часа сидели и слушали. Это же замечательно, что Бог в наше сердце такую любовь послал, братья и сестры. Очищение наше будет продолжаться, я думаю, еще 3 недели. И дал бы нам Господь, чтобы наш обычай был быть на собрании тогда, когда собрание идет. И это будет очень хорошо. Пусть нас кто-то и посмеется, но главное, друзья, чтобы Бог нас одобрил. Пусть Господь благословит нас и прославится в нас. Аминь. Я, ты сильный. прихожу к тебе. Yeah.